Организаторы турнира, кстати, в лице сына князя Живахова, возникший конфликт потушили очень быстро. Там были и звонки домой родичам этих молодых воинов, и личная беседа, и даже персональные штрафы каждому роду, с обещанием их увеличить на порядок, в случае продолжения агрессии на территории проходившего мероприятия. Следом убедившись, что несмотря на злые взгляды враждующих ребят, продолжать буянить они не собираются, Погожего и вовсе вежливо попросили покинуть палаточный лагерь. Что же касалось нашего отряда, то мы спокойно себе отдыхали за просмотром неостанавливающихся боев, периодически выходя на прогулку до ближайшего туалета. Вот и сейчас, спустя час после ужина, мы дружно собрались совершить вечерний променад. Самое забавное здесь было то, что я прекрасно был осведомлен о том, что нас на точке назначения уже давно ждут. Знал и то, кто ждет и даже зачем. «Мы идем в другую сторону», — немного удивленно произнесла Ксюша, отмечая очевидное. «Ага, разве не ты говорил, что лучше в лагере особо не светиться, чтобы избежать лишних приключений?» «Я, и чего же тогда мы идем в противоположном направлении от ближайшей уборной?» «Ты, помнится мне, хотела прогуляться?» «Ну да, но, вот и сбылось твое пожелание, наслаждайся». Повернувшись на мгновение через левое плечо, улыбнулся я Арментьевой. Тем временем, на наших глазах без устали демонтировались палатки вылетевших из турнира команд, а на арене, несмотря на поздний вечер, под светом прожекторов все еще бились участники соревнований. «Ты мне зубы не заговаривай», продолжая идти сбоку и немного позади, проворчала девчонка. «Опять что-то происходит?» «Да, да», коротко бросил я, но затем добавил. «Предчувствие у меня было нехорошее». Такое объяснение, как это было неудивительно, устроило всех окружающих. К моим чудаковатым странностям все в отряде уже привыкли и, не считая Арментьевой, вопросами сильно не задирали. Впрочем, про то, что я сделал с Погожевым, мне все же пришлось им рассказать. И если остальные ребята приняли информацию как нечто само собой разумеющееся, особенно Максим, то Васнецов был крайне удивлен и даже не сразу поверил в правдивость моих слов. Без каких-либо сюрпризов и неприятных встреч, завершив все свои дела в так называемой уборной, мы с ребятами, стараясь немного изменить обратный маршрут, направились назад в свою палатку. Нужды, конечно, в этом не было никакой, обратный путь до палатки был безопасен, но я приучал свою команду к осторожности. В то же время, бесовки разведывали всю дорогу на нашем пути и порой в режиме реального времени снабжали меня этими разведданными. «Здравия желаю, служивые!» Приветственно улыбнувшись, бросил я, обращаясь к патрулирующим округу военным. «И вам не хворать, молодежь!» Улыбнулся в ответ один из военных, оглядывая наш отряд. «Немножко заблудились», изобразив простоватый вид, начал говорить я. «Не подскажете, как добраться к сектору С-20? Отчего же не подсказать?» «Подскажем, тут недалеко, прямо метров 100 и там столб с указателем будет, не заблудитесь. Налево, направо и еще 50 метров прямо, и вы на месте». «Ой, а может проводите, а?» Уставился я на мужчину и добавил. «У нас тут в отряде коллективный топографический кретинизм процветает. Боюсь, долго искать будем». На этих словах патрульные нас оглядели каждый по-своему. Кто-то улыбнулся, кто-то удивился, а вот их командир посмотрел на меня и ребят очень недовольно. «Трудно вам в таком случае будет, если пройдете второй этап», после чего сразу добавил. «Ладно, пойдемте». Молча кивнув на его слова и выдерживая недовольные взгляды своей команды, я направил отряд вслед за патрульными в сторону нашей палатки. Все члены моей группы прекрасно помнили несложный маршрут обратной дороги и едва сдержали эмоции удивления, когда услышали мою просьбу к военным. К этому времени на улице стало еще темнее и довольствоваться приходилось лишь исходящим светом от стоявших на отдалении арен. Бои там, кстати, наконец-то закончились, как и, полагаю, первый этап Зорницы. Приближаясь к нашей палатке, все мы смогли отметить, как поднимается на ноги небольшой отряд одаренных и смещается в сторону от подхода к нашей обители. «Вы здесь что делаете в столь позднее время?» — обратился к ним наш провожатый. «Гуляем». Ничуть не смущаясь строгого взгляда патрульного, бросил один из парней. «Номер отряда — 317». Следом открыв планшет и вбив в него какую-то информацию, военный поднял глаза и внимательно оглядел ребят. «Что-то вы далеко гуляете, господин Наумов. На всякий случай напоминаю, что нарушение правил поведения на турнире может привести к дисквалификации. Советую вам вернуться в свою палатку», – жестко добавил мужчина. Возникла небольшая пауза, которую после непродолжительных гляделок нарушил сам Наумов. «Увидимся, ребята», – кивнув на сказанное и одновременно прожигая меня взглядом, бросил он, и вместе со своим отрядом отправился куда-то вглубь лагеря. «Спасибо, уважаемые», – с улыбкой бросил я, отмечая на этот раз внимательно изучающий меня взгляд военного. «Ни за что, если что, мы рядом», – кивнул он в ответ и что-то вновь несколько раз ткнул на своем планшете. Входя в палатку, я безмолвно направился в сторону своей кровати, будучи в абсолютно хорошем настроении. Моему примеру последовали остальные ребята. «Должен признать, что твоя привычка интригующе молчать в таких ситуациях здорово раздражает», — несмотря на свои слова, широко улыбнувшись, громко произнес Волков. «Не тебя одного», — согласно кивнул Сергей, но уже абсолютно серьезно. «Я с вами», — подняла руку Ксюша, параллельно расправляя постель. Следом весь отряд неожиданно уставился на Максима, который от такого внимания даже на секунду смутился. «А я что, я привык», — пожал плечами товарищ, скромно поведя плечом. На самом деле друг немного лукавил. Просто-напросто я ему почти все рассказывал, а то немногое, что умалчивалось, товарищ имел привычку не выспрашивать. «Найти», — громко произнес я, снимая с себя китель. «Эх, сейчас бы в ту гостиную, да в душе ополоснуться. Здесь, по словам куратора Светланы, тоже обещают поставить полевые удобства, но с теми, что есть в отеле, они, конечно, явно никак не сравнятся, да и будут только завтра». Как оказалось, по правилам турнира, все прошедшие во второй тур участники должны были остаться здесь на ночь. Тем удивительнее, что особых удобств по такому случаю нам никто не предоставил. Умываться перед сном пришлось из тех бутылок с водой, которых, благо, нам предоставили в избытке. Впрочем, то, что мы так или иначе останемся здесь ночевать, нам заранее сообщила служба безопасности. Дядя Витя лично сказал, чтобы мы оставались в лагере и по возможности ни с кем не контактировали. Меня же он и вовсе попросил избегать всякого рода приключений, что я и пытался весь вечер старательно выполнять. «Пускай отдохнут ребята, а то из-за меня у них и так работы прибавилось». «Что?» – поморщилась Арментьева. «Какое еще найти? Если вам любопытно то, почему я пригласил патрульных нас проводить, то ответ – найти. Как видите, не ошибся. А что-то другое, нежели кретинизм, придумать не мог», – хохотнул Миша. Волков вообще оказался парень с юмором, чем мне сильно импонировал. «Первое, что пришло в голову», – пожал я плечами, возвращая улыбку товарищу по команде. Так, болтая ни о чем, мы с ребятами, не сговариваясь, разлеглись по койкам и поочередно отошли ко сну. Патрульный, кстати, не обманул и действительно вместе со своим отрядом установил наблюдательный пункт недалеко от нашей палатки. Последнее, за прошедшую ночь, заставило целых три группы псевдодиверсантов изменить свои планы и не мешать нашему сну. Надо ли говорить, что представители всех пяти отрядов, желающих с нами побеседовать этим вечером или ночью, все следующее утро после завтрака провели в туалете с жуткой болью в животе и не отпускающим поносом. Спасать боявшихся отойти от уборной на пару метров бедолаг пришлось нескольким лекарям, которых выделило руководство турнира, опасаясь огласки произошедшего и дальнейших возмущений со стороны их сиятельных отцов. Забегая вперед, стоит отметить, что мой план вычеркнуть их таким образом из списка дальнейших участников, ввиду невозможности выступать по состоянию здоровья, к сожалению, провалился. Бои отравившихся ребят перенесли на вечер, а самих их до этого времени перевели в спешно организованный лазарет. Два черных внедорожника друг за другом въехали во двор огромной усадьбы на краю Москвы. Отмечая возвращение подчиненных из окна своего кабинета, мужчина перевел взгляд немигающих глаз на заплаканную женщину в центре помещения. Дорогое черное платье в пол, немного сбившаяся прическа и глаза, полные горя и тоски, которые она не решалась поднять на хозяина дома и этого кабинета. «Свободно, возвращайся в свою комнату», — безэмоционально бросил он и потерял интерес к стоявшей напротив. «Я хотела спросить о детях, с вашего позволения», — все так же смотря себе под ноги, нерешительно произнесла женщина. В ту же секунду лицо собеседника неожиданно исказило гримаса ярости. На лбу моментально выступила вена, а губы сжались в одну полоску. «Я скормлю их псам, если ты позволишь себе подобное хотя бы еще один раз», — гневно процедил он, прожигая взглядом провинившуюся. Тебе ясно, ты не посмеешь. Совершенно отчаянно огрызнулась женщина, поднимая свои глаза. В следующее мгновение ее тело с силой припечатало к стене, повиснув на которой в метре от пола, она стала беспомощно трясти ногами. Вдобавок, ощущая едва терпимую боль в горле, будто кто-то невидимый, невзирая на личный барьер одаренный, стал безжалостно ее душить, бедняга стала что-то негромко хрипеть. «За душу! Порву!» Едва слышно, сквозь зубы процедил хозяин кабинета, но против своих слов ослабил хватку, несколько раз при этом ударив женщину о стену. Дети, не обращая внимания на случившееся и держась одной рукой за горло, просипела пострадавшая, с трудом поднимаясь на ноги. «На турнире твои дети, будешь себя нормально вести, выживут. А теперь сгинь в свою комнату и не попадайся мне на глаза до завтра», — рыкнул под конец мужчина и с помощью телекинеза, распахнув дверь, выбросил в открытый проем едва приходившую в себя женщину. Но не прошло и полминуты, как помещение вновь стало наполняться людьми. Внутрь вошли сразу несколько крепких парней в черных костюмах. Один шел впереди и, постучавшись на входе по дверному косяку, попросил разрешения войти. Двое за его спиной несли тяжелый ящик, ручки которого были прикованы к рукам мужчин цепями. «По вашему приказу груз доставлен, господин. Открывай!» С трудом скрывая свое нетерпение от вошедших, вальяжно произнес усевшийся в свое кресло мужчина. «Да, господин». Послушно кивнув, помощник достал из внутреннего кармана пиджака ключ и поочередно освободил от цепей стоявших рядом с ящиком амбалов. Следом, достав уже другую связку ключей, он перешел непосредственно к самому ящику. Последний был выполнен из сантиметрового листа стали, ввиду чего и весил соответствующе. С помощью телекинеза транспортировать эту коробку, весом едва ли не в 300 кг, запретила служба безопасности, отчего и пришлось тащить ее руками, привлекая к делу двух амбалов. «Ставьте на стол и вон за дверь», — бросил хозяин дома и привстал с кресла, наблюдая, как подчиненные вынимают из стального ящика огромный камень. Минерал напоминал исполинский алмаз размером с футбольный мяч, но в отличие от схожих по структуре и свойствам собратьев, ярко светился изнутри и имел вязь выгравированных символов на своих гранях. Поставив на стол перед завороженно наблюдающим мужчиной артефакт, все трое послушно направились на выход из комнаты. «Калим, останься», — не отводя взгляд от камня, бросил господин своему помощнику. «Ты тоже его чувствуешь?» «Да, господин. Именно тебе предстоит установить его на постамент. Это большая честь для меня, господин. Утро встретило нас приятной прохладой и запахом свежей выпечки. Куда-то пропавшие вчера вечером кураторы с самого утра шерстили по лагерю и уже успели порадовать нас вкусным завтраком. Доброе утро, ребята!» — лучезарно улыбнулась Светлана. «Второй день зорницы стартует уже через час. Приводите себя в порядок. Особо дергаться на самом деле смысла не было. Наш отряд точно не будет выступать в числе первых, но тем не менее, проснуться действительно требовалось заранее. Не хватало еще выйти на арену в полусонном состоянии с помятым от подушки лицом. Пока прошли все утренние процедуры и мы наконец-то принялись за завтрак, операторы на арене уже начали свою работу. Несколько дронов с разных сторон демонстрировали зрителю вид на лагерь, немногочисленные трибуны, где собирались приглашенные гости и аристократическая элита империи, а также сами арены. С высоты птичьего полета было прекрасно видно, как сильно уменьшилось количество палаток и как разрозненно они сейчас стояли друг от друга, что немало выбивалось из общей картины аккуратной организации окружающего пространства. Впрочем, отдельным кадром операторы показали два небольших лагеря по 50 палаток, куда и переселится следующим вечером перешедшие в третий тур команды. Можно было, конечно, оставить все как есть, но со стороны явно чувствовалась рука какого-то перфекциониста, не желающего мириться даже с малейшим беспорядком. Помимо озвученного, такое решение подкреплялось и практическим обстоятельством: охранять такой лагерь как внутри, так и снаружи будет значительно проще. Пока мы спокойно себе уплетали завтрак и безмятежно наблюдали за происходящим на экране, внутрь нашей палатки, совершенно неожиданно, в компании большого количества людей, вошел какой-то мужчина в военном мундире, очень сильно смахивающий лицом на императора. Глава 16. «А вот и наши отличившиеся», — восторженно и громогласно объявил мужчина в парадном мундире, останавливаясь напротив стола, за которым мы сидели. Я так и застыл с ложкой во рту, переводя взгляд с одного вошедшего на другого. Оператор, репортер, группа еще каких-то людей, любопытно оглядывающих внутреннее убранство нашей палатки и нас самих, и все тот же молодой мужчина в военном костюме. «Хорошо еще, что мы тут бардак прибрали вчера вечером». «Встали все», — кашлянув в кулак, бросил Васнецов и первым поднялся на ноги. «Извиняемся, ребята, что нарушили ваш покой», — произнес мужчина низким голосом с легкой хрипотцой. «Мы думали, что вы уже позавтракали», — улыбнувшись, добавил он, оглядывая нашу компанию, поднимающуюся из-за стола. Аристократ был достаточно молод, не старше 25, среднего роста и с саблей на поясе, которая почему-то первая бросалась мне в глаза. Взгляд уверенный, но не тяжелый, с правильными чертами лица и приятной улыбкой. «Ваше высочество, ваш визит – большая честь для нас», — принялся держать ответ Сергей, в то время как мы так и продолжали стоять безмолвными статуями. «Визит Романовой я прошляпил, потому что обе бесовки сейчас были на разведке. Абсолютно не ожидая каких-либо нападений на наш отряд в дневное время суток, я отправил демониц работать, чтобы просто так без дела они здесь не сидели». С улыбкой коротко кивнув парню, молодой принц оглядел нашу команду и произнес: «Сегодня утром я совершенно случайно узнал, что вот эти замечательные ребята с Первого канала, указывая открытой ладонью на стоявших по правую сторону от него людей, хотят взять интервью у вашей команды. Решил не упускать момент и поприсутствовать лично. Вы, кстати, как на интервью смотрите?» «Ну, если надо», — замялся Сергей, оглядываясь на нас, но следом собравшись, уже бодрее добавил: «Мы готовы ответить на ваши вопросы. Какая скромная команда нам попалась», — бросил принц и пригласительным жестом предложил репортеру включаться в работу. «Я тут скромно посижу», — присаживаясь на невесть откуда взявшийся в палатке лишний стул и оглядываясь вокруг, добавил он. В следующие 10 минут команда журналистов стала устанавливать свет, камеры и другую аппаратуру, и параллельно всему этому кратко нас инструктировать. «Приветствую, друзья, меня зовут Евгения», — улыбнувшись, начала говорить молодая привлекательная девушка поставленным грудным голосом. «Что касается нашего дела, процедура стандартная. Вы наверняка уже видели других ребят по телевизору. Стесняться не нужно, вопросы простые. Старайтесь не смотреть в камеру и не перебивать друг друга. На этом, в общем-то, и все», — подмигнув нам всем, закончила она. К той минуте, когда все подготовительные работы были закончены, нас рассадили перед камерой таким образом, чтобы команда сидела по левую сторону от оператора, а репортер, соответственно, по правую. Дождавшись отмашки сидевшего за столом с ноутбуком мужчины, ведущая перевела свой взгляд на нас и, улыбнувшись, начала: «Добрый день, уважаемые зрители. С вами я, Евгения Шукшина, и программа «Патриот». С самого первого дня Зорницы мы с вами путешествуем по лагерю и общаемся с нашими участниками. Сегодня мы со съемочной группой решили наведаться в палатку к скромным, но в то же время ярким и сильным ребятам. На ваших экранах невероятно громко о себе заявившая команда из Тюмени. Встречайте, Васнецовы, порядковый номер 201». Отметив этот момент аплодисментами и неловкими улыбками, мы с ребятами помахали рукой в камеру и вновь уставились на ведущую. «Очень рада, друзья, что мне удалось так легко и быстро добраться до вашей команды. Вы у нас начинающие звезды. Видео с вашим первым боем разлетелось едва ли не по всему миру. А в нашей империи ваш бой и вовсе, что называется, завирусился. Что думаете на этот счет, Сергей?» «Это довольно приятная новость», — скромно улыбнулся товарищ. «Мы сейчас пока не особо держим связь с остальным миром. Больше сосредоточены на турнире, поэтому трудно что-то сказать. Лично я рад, что удалось отличиться именно победой. Весьма впечатляющей победой, должна заметить», — подхватила диалог Евгения и добавила. «Это решение — объединиться против фаворита группы. Кто был автором идеи? Хотелось бы, конечно, сказать, что я, но нет», — мельком оглянувшись на меня, стал отвечать Васнецов. «Эта великолепная идея принадлежит Алексею. Признаться, я до конца сомневался в том, что наши оппоненты на это согласятся, но результат вы видели сами». «Да уж, не то слово, видели», — улыбнулась ведущая. «Тогда следующий вопрос я адресую вашему товарищу по команде». Переводя свой взгляд в мою сторону, девушка продолжила: «Расскажите, Алексей, в какой момент вам пришла идея объединить усилия? И, собственно, как вы узнали, против кого именно нужно биться? Ведь до момента вызова на арену никто не знает, кто будет противником. На самом деле, произошедшее есть комбинация случайностей», — принял я слово, уставившись на Евгению немигающим взглядом. Просматривая на сайте Зарницы списки участников, я ради любопытства искал в наших социальных сетях имена благородных из этих самых списков. Мне было интересно посмотреть, как живут люди в других княжествах, как выглядит. Тогда я еще не понимал, что подобная информация может пригодиться. Что же касается первого вопроса, то увиденное вами на арене было продуктом спонтанной мысли, когда я узнал лицо одного из соперников. Вас послушать, так выходит все банально и просто. Поддержала беседу репортер. Да, я думаю, так и есть. Человек может быть очень изобретателен, когда стремительно идет к своей цели. В нашем же случае, все оказалось проще. И какова же ваша цель? Наш лидер настраивает нас исключительно на победу. Серьезно произнес я, повернувшись к Васнецову. И я его в этом всецело поддерживаю. Серьезная заявка, воскликнула Евгения, плохо скрывая свое удивление. Что скажете вы, друзья? Перевела она взгляд на сидевшую посередине Ксюшу. Я в свою очередь передал микрофон девчонке, не меньше других желая услышать ее ответ. Но Арментьева на удивление засмущалась и не нашлась, что сказать. С другой стороны, что еще можно было добавить к моим словам, кроме как повториться? Быстро отметив, что возникла неловкая пауза, ведущая улыбнулась и в ту же секунду сменила тему. Полагаю, добавить к сказанному девушке нечего, поэтому спрошу про другое. Расскажите, Ксения, как вам организация мероприятия? Как удалось устроиться, все ли на ваш взгляд было учтено? Отметив, что девчонка замешкалась во второй раз, Евгения поспешно добавила. Вы не стесняйтесь, у нас тут принято немножко пожурить организаторов, чтобы на будущий раз качество мероприятия еще сильнее улучшилось. Ну только если с таким заделом. Наконец-то улыбнулась Арментьева и продолжила. Я, думаю, как и все вокруг, была бы рада умывальникам и наличию полевого душа. В остальном мне трудно к чему-то придраться. Чувствуется, что люди ответственные за это, провела она рукой вокруг себя. Очень старались. После этого ведущая еще минут 10 с нами общалась на камеру, задавая наводящие вопросы по качеству организации мероприятия, а также о впечатлениях после и во время первого дня соревнований, после чего интервью закончилось. Поблагодарив нас за беседу, девушка и съемочная группа стали спешно собирать свою аппаратуру. Мы в это время все так же безмолвно сидели на своих местах, с интересом наблюдая за происходящим процессом. Закончив, телевизионщики попрощались с нами и, поклонившись Романову-младшему, дружно покинули палатку. «Ну что ж, ребята, вот мы и остались наедине», — улыбнулся принц и, перетащив свой стул на середину помещения, добавил. «Было любопытно за вами понаблюдать, и будет не менее интересно наблюдать ваши сегодняшние бои. Первый из них, кстати, уже не за горами. Я думаю, плюс-минус в течение часа, так что готовьтесь». Оттолкнувшись от спинки стула руками, царевич направился в сторону выхода из палатки, но в самом проходе внезапно остановился и, обернувшись в полоборота, добавил. «И да, выступайте без оглядки на будущее, ни один серьезный род не опозорится попыткой припомнить вам обиду по окончанию турнира, а особо непонятливым, я лично сделаю соответствующее предупреждение. Ну а здесь и сейчас, думаю, справитесь сами». Второй этап Зарницы подразумевал групповые бои в формате 5-5. Правда, изменения коснулись не только количества бойцов на арене. Как оказалось, для того чтобы выйти в третий тур, нужно добыть целых 2 победы, а вот второе поражение моментально вычеркивало команду из списка участников. Таким образом выходило, что несмотря на более щадящие условия, количество участников к концу второго этапа вновь сократится вдвое. И как считали практически все обозреватели проходящего турнира, а также сами организаторы, именно этот рубеж окончательно отсеет всех, кто прошел первый этап на волне удачи или путем сговора большинства против фаворитов группы. То бишь в победу нашей команды вообще никто не верил. Отбрасывая все лишние мысли в сторону, я с высоко поднятой головой ступал по вытоптанной траве арены, внимательно изучая взглядом отряд противника. Естественно, благодаря бесовкам я заранее знал, кто эти ребята, с какого они края и какой род представляют. Васнецовы против Тумановых. Громогласно объявил диктор. Пропуская мимо ушей стандартную речь судьи, я в предвкушении боя уставился прямо на лидера противоборствующей стороны. На вид лет 16, взгляд из-под бровей, телосложение крепкое. Олег Туманов был средним сыном князя Туманова, и из того, что мне удалось выяснить, являлся адептом стихии земли. Полезной информации, Конечно, ноль, но хоть что-то. В боя и краткое. Едва судья дал отмашку, на всю арену прорычал княжич Туманов, после чего весь их отряд сорвался в нашу сторону. Если мы с ребятами и удивились такому подходу к началу схватки, то сразу же об этом забыли. Уже через пару секунд разъяренный отряд врага на полном ходу врезался в наш строй. Именно врагами они сейчас и ощущались, по крайней мере пока идет этот бой уж точно. Еще на подходе противника, я, как и все мои ребята, ощутил давление телекинезом с их стороны, что могло и должно было создать для нас серьезные проблемы при обороне. Поэтому, не теряя времени, в ту же секунду пришлось бросать скромничать и удивить их в ответ. По итогу вышло, что ребята едва не отскочили от нас как от стенки, с наскоку не сумев проломить мою команду ни ментально, ни физически. Наш строй не только устоял, но и не уступил опасному сопернику и сантиметра земли. Следом, моментально сбивая спесь с обрушившегося на меня парня и параллельно наслаждаясь его удивленным лицом, я вместе с тем плотно связал бьющегося с Мишей княжича своей атакой телекинезом. Нет, в отличие от Олега, я не тратил на ментальные атаки все свои силы, лишь сбивал ему концентрацию, мешал вести ближний бой и, не буду лукавить, натравил на врага один из своих светлячков, что старательно и неторопливо помогал понижать прочность его щита. И если поначалу последний бился абсолютно не считаясь с входящим уроном, пытаясь всеми силами продавить Волкова, то уже спустя меньше чем минуту схватки, стиль боя Туманова стал стремительно меняться. Поменялись в лице буквально все находившиеся напротив. Уже не было тех ухмылок и довольных возгласов, которые сопровождали начало их атаки, сбавили они и свой напор, понимая, что битва с нами — это не легкая прогулка, и тут нужна стратегия и подход. Только вот времени на это врагу никто давать не собирался. Мы били, давили и старались теснить врага, не давая им и секунды передышки. Правда, в очередной раз попадая оппоненту клинком по лицу, я заподозрил неладное. Учитывая то, что бившегося напротив паренька я буквально деклассировал, разве что не погнув меч о барьер на его голове, было довольно удивительно, что этот самый барьер все еще существовал. Мельком бросив взгляд в сторону стоявшей за спиной противников девчонки, я, кажется, догадался, что она делает. Но надолго ли хватит у нее маны? Держу пари, восстанавливать барьер отряду из 4 бойцов — дело довольно энергозатратное. Вариантов, как с ней разобраться, было несколько, но мне хотелось биться по возможности без использования своих неизвестных для окружения способностей. Во-первых, за нашей битвой наблюдает очень много людей и бой записывается сразу на несколько камер. Репутацию все-таки стоило беречь, да и дисквалифицировать ведь могут. А во-вторых, не хотелось бы, чтобы на каком-нибудь интервью после этого боя девушка прилюдно рассказала, что у нее, к примеру, внезапно разболелась голова или что-то в таком духе. Пока я ломал голову, как поступить, решение само упало мне в руки. А если уж быть совсем точнее, то под ноги. Усталость моего противника и большая череда пропущенных ударов в итоге привели к фатальной не только для него, но и всей противоборствующей стороны ошибки. Откровенно читаемый и, мягко говоря, неудачный выпад оппонента обернулся для него мгновенной потерей клинка. Следом же, сдобрив этот момент красивым пинком в грудь, я, не дожидаясь момента, пока судья его выведет из схватки, буквально рыбкой нырнул в строй врага, следом же обрушиваясь на бедную девчонку. Последняя, следуя плохому примеру товарища по команде, смогла противостоять мне немногим больше 5 секунд, после чего тоже потеряла оружие. Несмотря на то, что оставшиеся втроем противники умудрились не ударить лицом в грязь в такой критический момент и быстро встали спиной к спине, закрывая брешь в обороне, такая потеря для них стала началом быстрого и неминуемого конца. Я более в этой битве особого участия не проявлял, лишь немного оттягивал внимание княжича на себя, пока тот бился с Мишей, но большего от меня и не требовалось. Барьеры противников скоро посыпались, выносливость стала подводить, в то время как бойцы моей команды, благодаря Ксюше, даже и не думали уставать. Ну что, Миша, приятно жить в такие моменты. Наблюдая, как Волков смотрит на поверженного княжича, произнес я: победа присуждается команде Васнецовых. Очень, улыбнулся товарищ по команде. Еще бы фамилию слышать, пусть и простую и без титулов, но свою. Это да, согласился я. Эй, я вообще-то все слышу, вяло возразил сбоку единственный аристократ в команде. Без обид, Серега. Глава 17. С победой вернувшись в свою палатку, мы сразу же бросились к телевизору. Все дело в том, что уходя с арены удалось отчетливо услышать, как на бой вызывают отряд Меньшиковых. Именно под этой фамилией выступала неприятно знакомая нам команда девушек и всем без исключения из нас. Сейчас было крайне любопытно понаблюдать за их боем. Кстати, их отряд, как оказалось, был довольно популярен в сети еще даже до старта Зорницы. Во-первых, среди числившихся в этой команде было целых две княжны, с которыми нам, собственно, уже довелось познакомиться. Во-вторых, группа ярко выделялась из всех остальных на турнире тем, что их состав был и вовсе сформирован исключительно из представительниц прекрасного пола. Ну и в-третьих, девушки обрели немалую славу на волне популярности в сети феминистского движения, которая сейчас активно продвигала в своих сообществах вместе с командой Меньшиковых идею о том, что женский пол вполне себе способен выступать на равных с мужским, а не только довольствоваться ролью того же лекаря в традиционных отрядах. Как это все сочеталось с абсолютно патриархальным строем общества нашей империи, лично я даже ума не мог приложить, но Васнецов на этот счет смог озвучить одну дельную мысль. Да просто два князя решили дать своим дочкам побаловаться. Как говорится, чем бы дитя не тешилось, вздохнул Сергей и добавил, наблюдая за происходящим боем. Только на мой взгляд, это заходит уже слишком далеко. Впечатления от наблюдаемого сражения были крайне смешанными. С одной стороны, в отличие от первого их боя, текущий поединок хотя бы не вызывал испанский стыд за наблюдаемое, но в то же время, меня отчаянно не покидало ощущение искусственности происходящего. Дело в том, что на втором этапе Зорницы уже в принципе не было слабых команд, и пусть обычный обыватель мог и не заметить особой разницы, но мы с ребятами четко подмечали невысокую слаженность команды Меньшиковых на фоне остальных участников, а также их уровень владения клинком. Конечно, обе княжны, особенно если учесть их положение и статус, вполне себе неплохо владели оружием, но не более того. Выравнивали ситуацию оставшиеся три девушки в этой команде, которых наверняка набирали совсем не за красивые глазки. Среди них даже лекарь была вполне себе искусным бойцом, что довольно большая редкость, насколько я мог заметить. В общем, бились они сегодня намного лучше, чем вчера. Здорово девчонок выручал и толстый барьер у возглавлявших команду аристократок, но мы все равно на бой смотрели как на грандиозную постановку и всерьез их воспринимать просто не могли. «Мальчики, уже даже я остыла», — неожиданно произнесла сбоку Ксюша на наше ворчание. «Вы так их воспринимаете только потому, что до сих пор злитесь на девчонок за тот вечер». В ответ Арментьева получила целых 4 осуждающих взгляда, но никто из нас вступать с ней в спор не стал. Лишь только Максим негромко проронил одно слово, и, последовав нашему примеру, вновь уставился на экран. «Дилетантка, когда этот бой ожидаемо закончился в пользу Меньшиковых, мы все одновременно отпрянули от экранов. Там Света сообщила, что душевые установили. Предлагаю, пока очередей нет, сходите опробовать». Оглядывая отряд, промолвил я, решив сменить тему. «Скоро у нас еще один бой. Может, после него уже?» – неуверенно произнес Сергей. «После него еще раз сходим», – отозвался Максим. «Правильно. Мы тут за полтора дня уже 2 тяжелых боя провели и ни разу нормально не мылись. Постираемся еще», – между прочим, добавил я, принимаясь собирать вещи. «Постираемся», — удивленно уточнил Васнецов. «Ну да», — пожал я плечами. «Не знаю, как у тебя, а у меня всего 2 комплекта белья. Завтра что носить будешь?» «Да не переживай ты, Серега, научим мы твои белые ручки труду», — хохотнул Михаил, слегка шлепнув аристократа по плечу. Последний лишь поджал губы, немного задумавшись, а затем согласно кивнул. «Оно и неудивительно, ведь вряд ли Васнецову когда-то ранее приходилось стирать самому свои вещи. А вызов на арену не прошляпим», — неожиданно спохватился Максим, отчего все застыли на месте. «Нет, мы бьемся ближе к вечеру, время полно». «Откуда знаешь?» «Знаю», — вздохнул я. «Принять душ среди бела дня, да еще и без всякой очереди, было для нас с командой таким большим удовольствием, что процедуры едва не растянулись на целых полчаса. Нас даже один из бойцов охраны зашел поторопить, чтобы мы, цитирую, «всю воду не слили». Особого восторга не испытал только Сергей, потому что, видите ли, ему вода была недостаточно комфортна. Благородному в целом было в диковинку купаться в общественном помещении, да и условия, несмотря на вполне цивильно обустроенные душевые, по его меркам были совсем не барскими. Тем не менее, парень не жаловался и стойко переносил все тяготы и невзгоды. Последняя мысль вызвала на моем лице улыбку, перерастающую в тихий хохот. «Ты чего там смеешься?» Как чувствуя, что причиной является он сам, произнес Васнецов. «Да над тобой», прямо ответил я, не по злому. «Просто забавно наблюдать, как ты все это терпишь и приспосабливаешься, обхохочешься», буркнул Сергей, но отмечая, как Миша с Максимом уже тоже не сдерживают смех, все же улыбнулся и, махнув рукой, добавил: «Ну вас». Выходя из мужской душевой, мы обнаружили рядом с десятком установленных умывальников неподалеку, уже занимающуюся стиркой Арментьеву. «Сколько можно плюхаться?» — бросила девчонка при нашем приближении. «Я уже почти закончила. Так оно же будет мылом пахнуть», — бросив взгляд на намыленное белье девушки, удивленно произнес Сергей. «Ага, это лучше чем. Так, свои вещи обсуждайте». Накрыв одежду стоявшим рядом свободным тазом, нахмурившись, возмутилась Ксюша. «Порошка и прочих благ не завезли, так что стирай тем, что есть». В очередной раз наслаждаясь удивленным лицом благородного и едва сдерживая хохот, мы с ребятами приступили к стирке. Мне, кстати, вообще в голову закралась идея, что организаторы специально создали здесь такие условия, чтобы понаблюдать за тем, как аристократы будут приспосабливаться. В том числе, специально завезли сюда душ только на следующий день, чтобы в заботе о своем внешнем виде и гигиене возникла уже более срочная необходимость. К своей чести, Васнецов, несмотря на все наши шуточки и фактически свою бытовую инвалидность, слез не пускал и все свои недовольства оставил тоже при себе. Напротив, парень молча стал наблюдать за остальными и следом повторять: «Не потерян для общества, как говорится». Именно в этот момент, прямо посреди рабочего процесса, нас и застала компания знакомых девушек. Отряд Меньшиковых спешил в душ, видимо, так же, как и мы, заранее прознав о его появлении. Тем более, что девушки фактически совсем недавно вернулись с арены. «О, знакомые ребята!» — очаровательно улыбнулась командир их группы и следом же добавила: «Рада вас приветствовать». «Здравствуйте, Валерия!» — немного смущаясь своего занятия, ответил Сергей. «Вижу, даром время не теряете. Успели в числе первых оценить это прекрасное сооружение». Указав рукой в сторону душевых, немного не впопад ответил Васнецов. Пока эти двое болтали, мы с ребятами отметились короткими кивками в знак приветствия в сторону девушек. Одновременно с этим, в глаза сразу же бросился полный презрения взгляд Черкасовой, отношения с которой у нас не заладились с самого знакомства. «Присоединяйтесь, девушка», — указывая на мылый тазик и стараясь при этом выдержать максимально нейтральный тон, промолвил я. Сместив весь фокус своего презрения на мою персону, благородная насмешливо отозвалась: «Ха, вот еще, сам стирай. Сударыня предпочитает ходить в потном и грязном», — простодушно удивился я. «Сударыне привезут этим вечером все чистое, выглаженное и приятно пахнущее», — ядовито бросила девушка. «Стирать ручками — работа для вас, простолюдинов», — ехидно добавила она под такие же смешки подружек и вновь одарила нас своим надменным взглядом. «Зато я буду приятно пахнуть уже сейчас», — бросил я, пожав плечами, демонстрируя при этом полное равнодушие к ее выпадам. «А ваш запашок, уж простите, одним душем сейчас не выветришь», — выдерживая ее взгляд, добавил я и спокойно вернулся к своей работе. «Что ты себе позволяешь, смерть?» «Всего лишь немножко фактов. И кстати, смерть от слова смердит, то есть воняет. И из нас двоих сейчас закрой рот», — не выдержав, взвизгнула Лизавета. «В целом, если на вас все те же синенькие трусишки, ну как в тот вечер, то там не так уж и много работы», — не сумев сдержать поток рвущихся острот, добавил я, отчего девушка покраснела как рак. Стоявшие вокруг нас ребята в своем большинстве опешили от происходящего, но лично меня удивила реакция Валерии Меньшиковой. Княжна абсолютно спокойно себе стояла рядом и даже немного улыбалась. «Ты за это ответишь», — вытягивая руку в мою сторону, процедила Елизавета, и, не желая больше сдерживать свой мерзкий характер и раздражение, попыталась меня атаковать телекинезом. Выдерживая давление княжны, я, стараясь сделать вид, что абсолютно не чувствую ее потуг, скромно произнес: «Не стоит в открытую здесь атаковать, еще дисквалифицируют». Абсолютно не веря в то, что именно с этими девушками нечто подобное может произойти, начал я: «Зарница все покажет, возможно, даже встретимся на каком-то этапе, так что приберегите силы». Сказанное, на удивление, подействовало отрезвляюще, и девушка ослабила хват, после чего, бросив в мою сторону уже неведомо какой по счету ненавистный взгляд, развернулась и отправилась в сторону душевых. «Кажется, и нам пора идти», — как ни в чем не бывало произнесла Валерия, и, коротко улыбнувшись и кивнув, бегло оглядывая наш отряд, направила остатки своей группы вслед за Черкасовой. «Странная она, и ведет себя странно. Или тут в Москве это нормально? А еще мне показалось, что несмотря на имеющегося капитана команды, в их отряде все же имеет место быть борьба за лидерство. Лех, тебе жить надоело?» Беспокойно меня оглядывая, произнес Васнецов. Но я был совершенно другого мнения. После того, как Кали провела по моему приказу разведку, проследив в вечер нашего знакомства с этими аристократками за Елизаветой, у меня, конечно, еще были вопросы. Но сейчас, когда после вчерашнего боя девчонок репутация двух князей пошатнулась, в общем, трудные у Черкасова отношения с дочерью, и этот турнир их обостряет еще сильнее. Поэтому я был уверен, что даже при самой захудалой поддержке царевича, которую тот неожиданно нам выказал, по таким мелочам, как сегодняшняя пикировка, отец Елизаветы палец о палец не стукнет, чтобы как-то меня достать. Ну а если же я просчитался, воевать с аристократами опыт уже имеется. Вернувшись в свою палатку, мы с ребятами развешали сушиться одежду и, заняв горизонтальное положение, в гробовом молчании уставились на телевизор. Наблюдать за транслируемыми боями было интересно далеко не всегда. Частенько, когда встречались более-менее равные команды, ребята начинали заметно осторожничать, долго друг друга прощупывать и играть в большей степени от защиты. В конечном итоге это выливалось в невероятно долгий и скучный поединок, следить за которым не было ни сил, ни желания. Благо в таком случае всегда можно было взять пульт и переключить трансляцию на другую арену. За время ожидания мы успели и пофехтовать друг с другом, и поесть, и даже вновь немного поспать. И чем дольше мы сидели тупо уставившись в экран телевизора, тем сильнее тянулось время до следующего боя. «Что-то долго не вызывают», — сонно заметил очевидное Сергей, на что остальным оставалось лишь промолчать. За окном уже стало темнеть, и все мое развлечение на текущий момент заключалось в общении с бесовками. Люси я отправил с четким заданием, результаты которого порадуют меня несколько позже. А вот Кали, по уже сложившейся традиции, занималась шпионажем. Впервые за все время я столкнулся с тем, что мне не хватает рук, в смысле демонов. Целей для наблюдения было хоть отбавляй, но сосредоточиться я ее попросил все-таки на главном, добыть информацию о следующих этапах турнира. Как оказалось, в четвертом туре организаторы приготовили на этот раз нечто крайне необычное. Шутка ли, согнать 5 десятков команд, сука, зарычал Волков на всю палатку. Сука, сука, сука, подъем, бль, срочно, ты чего? Подорвавшись с места, воскликнул Сергей. Того, указывая пальцем на экран телевизора, рыкнул Миша. Смотрите. В следующую секунду мы все как один подпрыгнули с коек, уставившись в указанную сторону. С неверящим взглядом я несколько раз перечитывал одни и те же строки на табло, бессильно сжимая кулаки. От осознания произошедшего, на лбу моментально выступила испарина, а внизу живота стало неприятно потягивать. Ярость, злость, агрессия, желание найти виновного. Какого хера эта дрянь не сработала? Гневно бросил Сергей, подскочив к сигнальной лампе и оглядывая ее сзади, откуда шли провода. Нихер спать было, развалились все дружно, раздосадованно бросил Волков, прикладывая руки к голове. Поток матов из уст практически каждого члена команды полился едва ли неиссякаемый. Отличилась даже Ксюша, от которой до этого дня я подобных бранных слов никогда и не слышал. Информация на табло телевизора ярко гласила: победа в бою присуждается Наумовым, Васнецовы, поражение по неявке. А на фоне рисовалась картинка с дрона, демонстрировавшая зрителями команду нашего несбывшегося противника, уже покидающего арену. Я же в эту секунду срочно возвращал Кали, борясь с желанием выпустить на нее всю свою злость. Куда смотрела, чем слушала. Вдох, выдох. Бесовка была на другом задании. Вдох, сука. Сам расслабился. Прикрыв глаза и на несколько секунд отходя от происходящего, я все-таки понял, что винить в этой ситуации никого кроме себя просто нельзя. С моими возможностями с ними попасться на такую, да это даже диверсией стыдно назвать. Тишина, рыкнул я командным голосом. Отставить панику, надо идти жаловаться, воскликнула Ксюша. Никто никуда не пойдет, уже более-менее спокойно произнес я. Во-первых, садитесь все за стол. Наблюдая, как мои ребята находятся в не менее разъяренном состоянии, чем я, сам первым направился к своему стулу. Первое, что ждет от нас противник, это разлад внутри отряда. Поэтому виновных искать никто не будет. Эта штука не сработала, факт. Зло бросил я, указывая на предательскую сигнальную лампу. Безоглядно надеяться на нее было ошибкой, тоже факт. Урок усвоен. В палатке возникла тишина, во время которой каждый из присутствующих смотрел перед собой, переваривая произошедшее. «Что предлагаешь?» Кое-как умерив пыл, сухо произнес Волков. Сначала немного лирики. Оглядев окружающих, я продолжил. Произошедшее нам в очередной раз напомнило, что бои и соперничество на этом турнире происходят не только на арене, но и далеко за ее пределами. Дождавшись, чтобы сказанное улеглось в их головах, я продолжил. «Я хочу, чтобы вы собрали всю ту ярость, которая сейчас в вас скопилась, в кулак и выпустили ее завтра на арене в решающем бою. И пусть враг знает, что нас подобной мелочью не сломать, не надломить». Выждав небольшую паузу и заглядывая в глаза буквально каждому за столом, я продолжил. «Хочу подчеркнуть, именно такие ситуации показывают, кто и что из себя представляет. Поэтому взяли себя в руки, нервы в сторону и настраиваемся на завтрашний бой. Бой, где мы должны порвать всех и каждого, кого только выставит против нас». Сказанное заставило товарищей по команде измениться в лице и глубоко задуматься. Накачивая духом своих ребят, я и сам быстро пришел в себя, потому как говорил от сердца, а не просто манипулировал громкими фразами. «Сейчас прибежит либо Света, либо, скорее всего, другой куратор. Подыграйте мне». Не прошло и полминуты, как в палатку ворвалась запыхавшаяся девчонка в клетчатом пиджаке. Взволнованно нас оглядев, она громко воскликнула. «Ребята, вы чего сидите? Ваш бой прошел. Чего?» Подорвался я с места. «Как прошел? Так, чего на арену не вышли? Так сигнала не было». Поворачиваясь к лампе, бросил я, следом же переводя взгляд на девушку. «А где Светлана?» «Я с тем же вопросом. Я здесь». Следом же в палатку вошла заплаканная девушка, виновато опустившая глаза в пол. Далее произошел небольшой допрос в обе стороны, вызов охраны по рации и следом же проверка сигнальной лампы. «Миша, ты с Дарьей погляди вокруг палатки, может, найдете разрыв?» Повернувшись к Волкову, произнес я, и тут же обратился к нашему куратору. «Присаживайся, на вот, воды, успокойся, тебя не били?» «Нет, просто держали». К сожалению, ничего полезного девушка рассказать в ходе разговора не смогла. Ее поймали на полпути к нам, с помощью телекинеза переместили в одну из пустующих палаток, и там удерживали около 20 минут. Лиц негодяев она не видела, не могла даже их количество сообщить. Довольно сильный одаренный удерживал девчонку строго спиной к себе. Прибывший отряд охраны смог лишь констатировать, что действительно нам обрезали провода сигнальной лампы и зафиксировали акт нападения на своего работника. Последнее, кстати, их разозлило куда больше, и напротив, проблема нашего отряда осталась исключительно на наших плечах. Обещали, конечно, разобраться, но, как я понял, никто ничего переигрывать не собирался. Поэтому приходилось лишь убедиться, что завтра нас ждет решающий бой. Глава 18. Найти причину поломки сигнальной лампы не составило никакого труда. Правда, поломки, как таковой, и не было. Вместо этого, как и ожидалось, ребята обнаружили разрыв кабеля, выходящего из нашей палатки. Причем устроивший это диверсант сработал довольно тонко, провода электричества задеты не были, телевизионный кабель тоже, а сам обрыв довольно аккуратно замаскирован среди остальных проводов. Несмотря на то, что уже давно стемнело, прибывший монтер всего за пару минут восстановил связь, после чего, связавшись по рации с серверной, он проверил работу так называемого светофора и со спокойной душой вернулся во свояси. «Есть предположение, кто это мог сделать?» По пути в палатку, серьезно спросил Сергей. «Кроме самих Наумовых, разумеется, учитывая, что самыми главными бенефициарами случившегося были ребята из этой команды, все наши подозрения были направлены именно в их сторону. Только вот одно дело просто кабель обрезать, а другое, вдобавок к этому, блокировать отправленную по нашу душу девчонку. И на этот счет, у Наумовых было железное алиби. Поэтому, это либо не они вовсе, либо ребята действовали с кем-то в сговоре. Пока нет. Как узнаю, обязательно поделюсь с вами информацией». Также серьезно ответил я, проходя внутрь нашей палатки. «Как узнаешь-то? С нами ведь все время сидишь». Между делом бросила Ксюша, присаживаясь на свою кровать. «И правда», согласился я, задумавшись. «Не рассказывать же им, что у меня в этом направлении уже работает одна из демониц. Впрочем, кое-какие дела теперь появились и у меня самого. Мне придется оставить вас одних на время. А как же наши правила, везде и всюду передвигаемся в составе отряда? Моментально передразнила меня девчонка. Да уж подловила засранка, чертыхнулся я про себя. Есть два варианта развития событий. Оглядев отряд, произнес я. Первый, оставляем все как есть. И второй, мне нужно будет временно отлучиться, в то время как ваша задача будет меня прикрывать. Мы можем еще тебе чем-то помочь. Моментально сделал выбор за всех Максим, отмечая, что остальные ребята его в этом желании поддерживают. Я улыбнулся и довольно произнес, еще бы. Но несмотря на бодрое начало и большой запал к действиям, посовещавшись с друзьями, было решено, что спешка сейчас может нам навредить, и запланированный ответ недругам все-таки лучше отложить до завтра. Имелась большая надежда к тому времени пролить свет на то, что произошло сегодня днем, и таки выявить сообщников Наумовых, если таковые имеются. Это какое-то форменное издевательство. Громко и эмоционально возмущался женский голос на всю палатку. Нас тут фактически около 1000 человек и всего 20 кабинок. Учитывая, какие деньги выделяет корона на это мероприятие, тут можно было установить по душевой кабинке возле каждого шатра. А это был голос так ненавистный мне Черкасовой. Девочки, давайте будем честны, благодаря тому, что мы успели искупаться в обед, а вечерний бой не состоялся, у нас дела сейчас намного лучше, чем у других. Попыталась внести позитивную нотку Валерия. Изначально, я планировал понаблюдать за Наумовыми, но те сейчас стояли в очереди с другими аристократами возле душевых и вряд ли могли себе позволить обсуждать в присутствии общества интересные для меня темы. Поэтому я попросил Люси переместить меня в палатку к Меньшиковым. У последних сегодня тоже случилось нечто необычное, отряд их соперников, как и наш двумя часами ранее, тоже не вышел на бой. Причина случившегося была ровно такая же, как у нас, только вот на этот раз пострадала команда княжича Минаева. А это, на минуточку, не какая-то группа полупростолюдинов с периферии империи. И насколько я понял, сейчас разгорался очередной скандал вокруг этого события и Зарницы в целом. Впрочем, организаторы также наотрез отказались пересматривать результаты этого боя, и Минаевых завтра, как и нас, ждало решающее сражение. Прочитавший официальную позицию по этому поводу на сайте Зарницы Сергей был весь вне себя от возмущения. Аргументация решения засчитать нам поражение за неявку была, мягко говоря, неубедительной. Более того, представитель пресс-службы предлагал нам самостоятельно следить за вверенным в наше пользование оборудованием, выставлять дозоры возле палаток и в случае чего обращаться с жалобами в службу безопасности. Также он не упустил случая напомнить, что у всех пострадавших по-прежнему есть шансы пройти в следующий тур, потому что, цитирую, «если подобный инцидент произошел с действительно сильной командой, то в конечном итоге это им не помешает пройти дальше». Но самое интересное здесь было другое. Между делом, проживающих в лагере даже обвинили в том, что мы специально нарушили систему видеонаблюдения, из-за чего далее вытекали два фактора. Первый, расследование инцидентов заходило в тупик, и второй, непрозрачный намек на то, что мы могли, каким-то образом прознав о сильном сопернике, специально не выйти на бой, инсценировав при этом поломку передатчика. По крайней мере, сейчас это проверить или опровергнуть никак нельзя, как и нарушать план мероприятия. И по совокупности всего сказанного, организаторы приняли решение не проводить реванши. Сильные победят завтра, слабые проиграют и отсеются, а это и есть цель турнира. Вся эта ахинея и несправедливость, на мой взгляд, транслировались в сети не только на официальном сайте, но и были подхвачены рядом каналов, освещающих мероприятие. Так что, как оказалось, пострадали не только мы одни, и ждать справедливости, учитывая, что ее не смогли добиться и представители команд, состоявших исключительно из благородных, нам не стоило. Правда, положительный сдвиг в этом направлении, ввиду поднявшегося шума, все-таки произошел. Организаторы публично заявили, что приняли достаточные меры, ввиду которых подобное больше, гарантированно, не повторится. Услышав это заявление, лично я был намерен собственноручно проверить сказанное, дабы либо подтвердить их слова делом, либо поставить в неудобное положение в очередной раз. Они мало того, что никого отсюда не выпускают, так еще и к нам никого не пропускают. Продолжила недовольное ворчание Елизавета. Чтобы какую-то дурацкую сумку с вещами передать, и то пришлось все связи поднять. Что этот Живахов о себе вообще возомнил? Не лукавь, Лизавета, вздохнула Меньшикова. Все желающие могут покинуть лагерь, двери на выход открыты. Другое дело, что вернуться назад уже не выйдет, заключила княжна и добавила. А что касается Живахова, то кому-кому, а нашему отряду уж точно жаловаться не стоит. Тем более, что скоро прибудут вещи и настроение у всех поднимется. Так что потерпите немного. То есть тебя не смущает эта куча новых дурацких правил, которые он ввел на этом турнире? Жеребьевка среди княжеств выпала на Архангельск. Князь Живахов лишь выполняет волю императора, вносит нечто новое, чтобы повысить престиж и сложность соревнований. Я полагаю, то, что происходит сейчас в лагере, тоже своего рода испытание. И количество тазиков возле умывальников, тому непрозрачный намек. Другого объяснения всему этому у меня просто нет. Внезапно заговорила еще одна девушка, имя и голос которой мне были незнакомы. Боюсь, слово «престиж» здесь было лишним, фыркнула Елизавета. Находясь под кроватью одной из этих дам, я наслушался за прошедшие полчаса столько трепа ни о чем, что едва уши не посинели. Единственное, что любопытно было узнать, так это как у них обстоят дела в отряде, какие у них настроения, как построены взаимоотношения между девушками. И как и предполагалось изначально, неприятный характер Лизаветы доставлял неудобства всем в их команде. Впрочем, несмотря на сказанное, внутри отряда княжна никого не ущемляла и максимум, что могла себе позволить, так это, на мой взгляд, раздражать окружающих своим дурным настроением и едкими комментариями происходящего. Вытаскивай меня отсюда, а затем возвращайся, шмотки, которые им передали, до Меньшиковых дойти не должны. Едва сдерживая накатившую на меня волну злорадства, обратился я к Люсе. Бесовка оставила меня по моей просьбе далеко за пределами лагеря, за границами огражденной территории, на которой проходило наше мероприятие. И какого же было мое удивление, когда, скрытно путешествуя по округе, мы с Кали смогли отметить едва ли не пару десятков попыток совершить передачку на территорию охраняемой зоны. Подобравшиеся к нашему лагерю военные самых разных княжеств пытались переправить свои грузы через стены с помощью телекинеза или даже дронов. Правда, последнее сразу же глушило местное рэп, и мужчинам приходилось придумывать что-то другое. Этой ночью бравая служба безопасности Живаховых только и делала, что занималась пресечением всех этих попыток.